Рассказ о событиях по смерти Андрея принадлежит, очевидно, северному, и именно владимирскому летописцу. Встречается выражение, что ростовцы слушались злых людей, не хотящих нам добра, завистью граду сему. Под 1180 годом очевиден владимирский летописец, ибо в рассказе о войне Всеволода III с Рязанью употребляется выражение «наши сторожки», «наши погнаша». Под 1185 годом в рассказе о поставлении епископа Луки летописец обращается к нему с такими словами: «Молися за порученное тебе стадо, за люди христианское, за князя и за землю ростовскую». Отсюда ясно также, что писано это уже по смерти епископа Луки. Под тем же годом любопытен в Лаврентьевском списке рассказ о подвигах князя Переяславля Южного Владимира Глебовича, рассказ, обличающий северного летописца, приверженного к племени Юрия Долгорукова. У суздальского летописца вся честь победы над половцами приписана Владимиру Глебовичу. У киевского дело рассказано иначе. Любопытно также разногласие в рассказе суздальского, Лаврентьевский список, и киевского, Ипатьевский список летописцев о войне Всеволода III и Рюрика Ростиславича с Ольговичами. Суздальский во всем оправдывает Всеволода, киевский — Рюрика. Под 1227 годом читаем: «Поставлен бысть епископ Митрофан в богохранимем граде Володимире, в чудней святой Богородице, Суждалю и Владимирю, Переяславлю, сущуту благородному князю Гюргю и с детьми своими, и брату моего Святославу Иоанну, и всем боярам, и множество народа. Приключися и мне грешному ту быти». Мы сказали, что летопись, известная под именем Несторовой, с продолжателями, в том виде, в каком она дошла до нас, есть летопись всероссийская. Ей по содержанию противоположны летописи местные — волынская и новгородская. Мы признали сказание Василия об ослеплении князя Василька Теребовльского за отрывок из первой части волынской летописи, которая не дошла до нас. Дошла вторая половина, начинающаяся с 1201 года, с заглавием «Начало княжения великого князя Романа, самодержца, бывша всей русской земли, князя Галичкова». Но вместо того, тотчас после заглавия читаем «По смерти же великого князя Романа», после чего следует похвала этому князю, сравнение его с Мономахом. Потом, с 1202 года, начинается рассказ о событиях, происходивших по смерти Романа. Примету летописца-современника, очевидца событий, можно отыскать под 1226 годом в рассказе о борьбе Мстислава Торопецкого с венграми. «Мстислав же выехал противу с полки, о нем же, позоровавшим нас, и ехаша угре в станы своя». Начальной новгородской летописи не дошло до нас в чистоте. В известных нам списках известия из нее находится уже в смешении с начальную киевскую летописью. В древнейшем, так называемом синодальном списке, недостает первых 15 тетрадей. Другой список, так называемый «Толстовский», начинается любопытным местом, очевидно принадлежащим позднейшему составителю, соединявшему новгородскую начальную летопись с киевскую. «Временник, еже нарицается летописания князей и земля русские, како избра Бог страну нашу на последнее время, и грады по чаша бывати по местом преже Новгородская волость и потом Киевская, и о поставлении Киева, како во имя Кия назвася Киев, яко же древле царь Рим прозвася во имя его град Рим, и паки Антиох, и бысть Антиохия, и паки Селевк, бысть Селевкия, и паки Александр, бысть Александрия во имя его. И по много места тако прозвани быша градити во имена царев тех и князь тех. Яко в нашей стране прозван бысть град великий Киев во имя Кия. Его же древле нарицают перевозника бывшее, инии же яко и ловы деяще около града своего. Велик бо есть промысел Божий, еже яви в последние времена. Куда же древле погани жряху бесом на горах? Туда же ныне церкви святые стоят, златоверхие, каменозданные, и монастыреве исполнение чернорисцев, беспрестанно славящих Бога в молитвах и в бдении, в посте, в слезах, и их же ради молитв мир стоит. Аще бо кто к святым прибегнет церквам, тем велику пользу примет души же и телу. Мы же на последнее возвратимся. О начале русская земля и о князях, како и откуда быша. За этим следует не раз приведенное место о древних князьях и дружине с увещанием современникам подражать им. «Вас молю, стадо Христово, с любовью преклоните ушеса ваше разумно, как обыша древня князи и мужи их» и прочее. Здесь можно приметить, что первое заглавие «Временник», еже нарицается летописание князей и земля русские, и следующее за ним рассуждение о начале городов принадлежит позднейшему составителю. А второе заглавие «О начале русская земля и о князьях» с рассуждением о древних князьях взято им из древнейшего летописца, какого, новгородского или киевского, решить трудно. Рассуждение о древних князьях и боярах оканчивается так. «Да отсели, братья возлюбленные моя, останемся от несытства своего. Довольны будете уроки вашими». Яко и Павел пишет.